Отца на месте, Костоктеева Христе братью, приветствую вас нынешним воскресным днем и днем памяти преподобного Иоанна Списателя Лестницы и памятью преподобных отец наших Псково-Печерских, Марка и Ионы. Это наш обительский праздник. Напомню вам, все, особенно прихожане и постоянные посетители нашей святой обители, должны помнить три даты памяти наших святых по староцерковному стилю. 20 февраля память преподобного мученика Корнилия. 19 марта память преподобной матери Марса. И 29 марта, который приходится на завтрашний день, память преподобных Марка и Ионы. А почему произошло это перемещение? Чтобы оно вам было понятно, и чтобы вы тоже помнили, что все недели, кроме подготовительных ко Святому Посту, каждая неделя имеет свое особое наименование. Первая неделя Великого Поста – неделя православия. Вторая неделя Великого Поста – о Фаворском свете преподобного Григория Палама Фессалоникийского. Третья – крестопоклонная. Четвертое сегодняшнее воскресенье – память преподобного Иоанна Списателя Лестницы. Следующее воскресенье – память преподобной Матери Марии Египетской. И шестое – вход Господень в Иерусалим и завершается праздника Святой Пасхи. Так что все недели после праздника Святой Пасхи до праздника Святой Троицы тоже каждая неделя, я их сейчас переименовывать не стану, это будет излишне, тоже имеет свое специальное наименование. А почему же сегодня, не вчера за вечерним богослужением, и сегодня только проперись Тетропарь, а службы преподобному Иоанну Списателю Лестницы не было отмечено? Она специально положена по уставу по постной тревоге. Но у нас праздник, наш обительский престольный, пришелся на понедельник пятой недели. По уставу церкви положено, что если праздник приходит тот или иной, в первой половине недели, с понедельника до среды, то надо отмечать его предыдущее воскресенье. А если с четверга по субботу, то переносить на последующее воскресенье. Почему так мы поступили? Потому что 30 числа память под числом того же преподобного Иоанна Списателя Лестницы. Поэтому завтра вечернее богослужение и во вторник будет специально посвящено ему и будут прочтены каноны, которые положены и под числом, и по постной тревоге. А нашим преподобным, поскольку оно приходится на понедельник, и мы перенесли на сегодня, тоже по уставу церкви, отметили сегодня, так как им служба положена полиелейная. А полиелейные службы в дни Святой Четыридесятницы, то есть в будничные дни Великого Поста, совершать не положено. Поэтому вы раскроете календарь, который большинство из вас является настольной книгой, чтобы вы были в этом отношении духовно грамотны. Вот это почему это сделано непроизвольно, а в связи с тем, что совпало память наших святых завтра, мы перенесли на воскресенье, а память ныне преподобного Иоанна Списателя Лестницы перенесли его под числом, так как его память приходится на вторник. это только перемещение принесено, так нисколько не нарушая устава церкви. Но каждая неделя посвящена памяти о воспоминании того или иного события. Поэтому я и позволю, а еще раз повторяю от лица отца-наместника, со всей во Христе братьев, поздравить вас с нынешним воскресным днем, памятью нашего дневного святого в эту неделю, писателя Иоанна Лестничника, и наших преподобных, которые являются нашим престольным обительским праздником. Поэтому вот с этими тремя и воскресными памятью Иоанна, писателя Лестницы и наших преподобных поздравляю вас и напоминаю о том, что сегодня по окончании второй божественной литургии, то есть поздней, будет совершено с чином Панагии заход в пещеры. Там будет также совершен краткий молебен у раки с мощами преподобного Марка и преподобного Ионы. Там при колокольном звоне пришествие с Панагии, поэтому, кто будет иметь возможность, посчитайте своим долгом непременным посетить пещеры и поклониться останкам этих святых покровителей нашей святой обители. Кто уже был заранее литургии и кто не сможет быть заранее литургии, вы зайдите сейчас же. Мы потому не повторяем, потому что это будет совершаться торжественно по окончании после литургии. Мы могли бы это совершить и сейчас же, вместо того, что мы совершали в храме, могли бы рядом сходить в пещеры. Но так как это будет совершаться торжественно после литургии, поэтому совершили здесь в храме славление, так называемое, пропели тропарий кандак преподобному Иоанну Лестничнику и тропарий кандак покровителям и основоположникам нашей святой обители Марку и Иоанну. Причастникам нынешнего дня поздравляю вас с принятием святых христовых тайн, на послужах святые христовые тайны, тело на здравие и душе на спасение. Сегодня в Михайловском храме вечером будет совершаться очередная пассия с очением акафиста страстям Христовым и чтением страстных мест, страстных глав о страданиях Спасителя Евангелиста Луки. В следующее воскресенье будет последняя пассия с чтением Евангелия Иоанна Богослова. А там уже будем готовиться с вами к святоносной неделе и достойной встрече праздника семейной радости Пасхи Христовой. Напоминаю вам, что на этой седмице особенности два стояния, так они и именуются. В среду будет стояние Марии Египетской со чтением полного канона Андрея Критского полностью, где вы читают частями, разделяя на четыре части на первой седмице. А здесь он будет прочтен будет полностью 250 тропарей с припевом «Помилуй мя Боже, помилуй мя». Это будет в среду и житие преподобной Марии Египетской. Пятница на субботу, праздник похвалы Пресвятой Богородицы, это торжественный праздник прославления Божьей Матери, вслед за праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. В эту пятницу вечером, тоже своими особенностями, мы акафист выходим и читаем сразу на одном месте. А тут мы разделяемся именно четыре части, как положено по уставу, и с определенным песнопением Рождака Божией Матери, сбранной воеводе. Это будет совершаться в пятницу вечером. А в субботу, как всегда, две божественных литургии. Вот о этих особенностях, которые большинству из вас известны, но когда мы себе напоминаем лишний раз, это мы себе приносим только пользу, потому что нас может кто-то спросить другой, и для самих себе, и для других мы должны дать точный ответ, какие богослужения и какие особенности богослужения вот на предстоящей седмице. Утром в среду тоже постарайтесь. Читаются особые умилительные 24 стихиры с припевом. Прежде даже до конца не погибну, спаси меня. Они положены вечерней, да, которые совершаются во время совершения литургии прежде священных даров. Вот поэтому, кто будет иметь возможность, постарайтесь и утром, а не только единожды в году, больше вы их никогда не услышите. А покаянный канон дважды, по частям на первой неделе и полностью на пятой неделе. Постарайтесь при всей своей занятости, при всех своем недосуге, при всех своих наших других причин уважительных, постарайтесь быть за этими богослужениями и умилительно помолиться. Потому что в этих службах настолько такая глубина, касающаяся дела нашего спасения, дела нашего странствия земного и странствия в Царстве Небесном. Вот о чем я считал своим долгом кратко вам напомнить. Да, для некоторых это, быть может, они слышат очень редко, а для некоторых, может, это просто повторение, на которое вас уже будет настраивать, к чему нам надо готовиться. И почему вы откроете календарь и скажете, мы были в монастыре, а почему же там даже митрополяне попели Иоанну Лествеснику? Это что такое за новость такая? А вот мы сделали в связи с тем Иоанна Лествесника на вторник, а Марка Иону на воскресенье, так как Марку Иоанне полиэлейная служба, а преподобному Иоанну великопостная служба. Вот это вам все будет не излишне для того, чтобы вам примерно накапливать опыт церковный. Вы люди должны быть выцерковленными и знать. А то иногда, а вас спросят, а мы и сами не знаем, что же ответить. А мы должны и сущность рассказать, и назначение, и время совершения, и когда, и где, и как совершается. Поэтому постарайтесь именно в эти дни, кому позволит ваше обстоятельство и состояние вашего здоровья, присутствовать за этими службами.